Только гости собрались сесть, как вдруг у края стены образовался еще один портал. Лидеры кланов сразу же переглянулись. Из портала к всеобщему удивлению вышел еще один учитель, самый молодой из всех. Коротко подстриженный мужчина, элегантно одетый в атласный спортивный костюм в клетку. Его белые кеды контрастировали вообще со всем, что только можно было представить в замке. Он смотрел на всех через большие квадратные очки и улыбался. «А во, вот вы где, а я вас обыскался». Мужчина посмотрел вверх и присвистнул. «Хераси, вот ты хоромы себе отжал, пророк». Пижон настолько впечатлил всех, что гости несколько опешили от его появления. Тем временем новенький без тени сомнения нагло сел на свободное место. «Знаете, я бы при всем желании не хотел бы видеть ваши рожи снова, но этот...» Тут мужчина в очках резко ударяет кулаком по столу и указывает на пророка. «Урод, черт бы его побрал, нагло стащил моих парней. И если бы не этот манипулятивный кусок дерьма, я бы вообще тут не сидел. Так что радуйтесь, придурки, что я теперь буду тусить с вами». Пижон широко улыбнулся в конце, абсолютно не скрывая сарказм. В этот момент сидевший рядом орк резко повернулся к Навчику, за что тут же получил новое прозвище. «Чё вылупился, зубоскал? По своей кривой роже давно не получал?» Глава 18. Русфорд. Настоящее время. Стоя перед воротами частного жилого дома, я с кислой миной смотрел на надпись, которая красовалась сверху. «Я туда не пойду», — ответил я, посмотрев на Майкла. «Ты что, испугался? Ты реально боишься маленьких детей?» Надпись на табличке «Детский сад солнышко». «Капец!» Снова выдал я свой вердикт. «К такому меня, история о попаданцах во всякие магические миры, явно не готовили. Я ожидал патрулирования окрестностей. Забег за редким лутом. Простейший тупой квест в конце концов. Ну или исправительная уборка территории города. Но это, идем, они тебя не съедят. Да и к тому же, там внутри, вполне приличная дама, управляющая балаганом мелких стервецов», — сказал Дарт, хлопнув меня по спине. Очень скептически я отнесся к его словам, потому как мне банально было неудобно. Да и я сам не понимал, зачем мы вообще сюда пришли, это же банально опасно для всех, включая меня, а я не хотел бы сесть здесь в тюрьму за массовое убийство детей. В голове сразу же мем из интернета промелькнул со Скайуокером, где он достает лазерный меч перед детьми. «А я точно не могу отказаться?» — еще раз с надеждой переспросил я. «Конечно нет, ты же охотник, а охотники ничего не боятся», — рассмеялся Майкл, открыв передо мной калитку. «Ну кроме проклятых рексов, конечно же». Последние слова он едва заметно шепнул себе под нос, что я конечно же услышал. «Проклятые рексы, а такие существуют?» Я шагнул вслед за лидером моей фракции. «Я этого не говорил», — Майкл устало поднял руку. «Но ты только что сказал», — тут же ответил я, решив не оставлять все так. «Вот теперь, я хочу узнать больше. По сути, звучит логично. Если есть проклятые люди, значит и у тех ящериц должно быть нечто похожее». У крыльца я почти догнал Дарта, пытаясь донять его вопросами. «А они что, тоже могут в демонов превращаться? Или, даже летать могут? Ну тот чувак вчера вполне неплохо себе летал. Интересно, а я смогу полетать?» С недовольным лицом Дарт растер свою переносицу. «Артем, напомни мне, а кем ты работал в прошлой жизни?» «Я гайки крутил в автосервисе». «А что?» — тут же переспросил я. «Да ничего, я просто пытаюсь понять, в кого ты такой болтливый, и как тебя тот мужик вытерпел, ума не приложу». Маска веселого лидера начала постепенно сползать с лица Майкла. Зато мне становилось все веселее и веселее, будто чувство юмора снова вернулось. «Ха!» — я гордо шагнул перед Дартом. «Михалыч четкий мужик просто, он спокойный и рассудительный. А вот тебе, Майкл, придется еще доказать, что доверие – это не пустой звук. Я-то вас всех, без малого 2 дня знаю, а вот с Михалычем я уже полгода знаком». У Дарта на лице едва заметно дернулась щека. Видимо, мой ответ ловко задел его самолюбие. «Еще бы, он здесь уже несколько лет находится и дослужился до главы корпуса, а я всего лишь мальчишка по их меркам, который пока еще себя никак не показал. Но, во-первых, люди ценятся не только за заслуги, но и за другие качества. А во-вторых, кажется, я начинаю подозревать, чем ты так выбесил генерала. Настолько выбесил, что он решил тебя удавить. И тут меня понесло. Шутить хотелось жуть как, и я пошутил. Еще бы, да если бы не я, то от его жалкой базы камня на камне бы не осталось. Чисто в лунный грунт бы раскатал там все, включая людей», — сказал я, поднявшись на пару ступеней вверх. Теперь я стоял выше, естественно, с улыбкой на лице. Майкл пару секунд присматривался ко мне, после чего сложил ладони и задал уточняющий вопрос. «Я, конечно, все понимаю, но каких именно людей ты бы раскатал в лунный грунт?» Я опешил. «Ну, если мародеров, то еще куда ни шло, но если бы ты убил новичков, ух, тогда бы у нас с тобой были большие проблемы. Или, может быть, ты имел моих людей?» По его улыбке, я начал немного понимать, что происходит. Этот хитрожопый американец сходу скопировал мой стиль общения и применил его на мне. «Грязно играешь, господин американец», — сказал я, абсолютно серьезно. «Во-первых, я из ЮАР. Во-вторых, я бы не стал главой охотников, если бы не был достаточно смышленым для такой должности. Давай, заходи, нас там уже ждут». Майкл теперь не выглядел таким беззаботным, каким он мне казался изначально. Его маска эдакого весельчака была лишь маской. Внутри там однозначно скрывался кто-то очень хладнокровный, чтобы вот так легко притворяться добряком. Зайдя внутрь, мы увидели вполне себе обычную картину для детского сада. Стены, выкрашенные в пастельные цвета с оттенком желтого и голубого. Сам дом снаружи походил на бывший коттедж. Судя по планировке и мебели, тут когда-то давно жили люди. Скорее всего, до того, как этот дом превратили в место, куда родители сдают на передержку своих чад. И встретила нас, КХМ. У меня в горле пересохло от такой красоты. Женщина явно была не молода, скорее всего моего возраста. Но черт, как же она привлекательно выглядела. Одежда хоть и была обычной, синие джинсы и джемпер, но вот ее фигура. Попался. Ядовито насмешливо сказал Майкл, заметив мою реакцию. Ее каштановые волосы спадали волной и были абсолютно прямыми. К моему удивлению, никаких колец на руках я не заметил. «Рада приветствовать вас, господа охотники. Раздевайтесь, сейчас я вам все покажу», — произнесла управляющая, жестом пригласив нас пройти дальше. «Ну и конечно же, куда же в детском саду без детишек-то? Они тоже здесь были. Признайся, ты повелся», — тихо шепнул Дарт, ткнув меня в бок локтем. «Признаю, ты сумел меня заинтересовать», — так же тихо ответил я. Пройдя через прихожую, мы вышли в большой зал, где располагались маленькие парты, а еще почти половину комнаты занимала игровая площадка, устроенная прямо в доме. Удостоверившись, что я не собираюсь сбегать, Майкл обратился к управляющей. «Сейчас мисс Елейна тебе все объяснит». Дарт быстро сбагрил меня администраторше, отчего та сразу же заулыбалась. Странно, но имя этой женщины мне показалось смутно знакомым. Словно я его уже где-то когда-то слышал. «Он весь ваш, а мне пора на обход. Прошу, позаботьтесь о нем часа на три, пока за ним не придут». Майкл с улыбкой на лице обратился к управляющей, и та ответила тем же. «Для нас честь принять у себя настоящего охотника. Эй, погоди, а мне что делать? В чем смысл всего этого?» Я попытался остановить Майкла, но тот уже направился к выходу. «Считай, что это такая тренировка. Будем прокачивать твою силу воли», — крикнул на прощание глава корпуса охотников, после чего скрылся за дверью. «Хороший лидер», — кинул меня одного, ничего не объяснив. «Прошу за мной, я вам сейчас все покажу». Мисс Елейна указала в заднюю часть комнаты, где располагались игрушки. Дети при этом сидели молча и даже разговаривать не пытались. Железная тут дисциплина, похоже, раз даже мелкие сидят словно рыбки-гуппи с закрытым ртом. Когда меня усадили в самый конец, то началось то, чего я больше всего боялся. «Здравствуйте, дети», — начала Елейна. «Здравствуйте, госпожа воспитательница», — тут же синхронно ответили ребятишки. «Сегодня у нас в гостях настоящий охотник. Его зовут Артем Росомахин. Он пока что не получил лицензию, но вы можете с ним пообщаться, и он вам все-все расскажет. А теперь, я объявляю час игр, чтобы вы могли как следует провести время с вашим новым воспитателем». Елейна с миролюбивой улыбкой на лице указала прямо на меня. Опешив, я указал на свое лицо пальцем, но мои опасения подтвердились. Елейна едва заметно кивнула, подтверждая, что теперь я должен буду развлекать этих детей. Что там началось? Как только мисс-воспитатель дала отмашку, они все словно дикие звери ломанулись в мою сторону. Дети в прямом смысле попытались залезть на меня, словно я бабаб, а они мартышки. «Господин охотник, господин охотник, а вы были за стеной? А что там? Вы долго обучались? Вы видели других людей там? А новичков видели?» От обилия вопросов у меня резко заболела голова. Я всеми силами пытался не разговаривать, но терпение мое таяло на глазах. Я не знал, что мне делать. Вот к такому я действительно был не готов. Да я и детей-то никогда не имел, чтобы хоть как-то научиться с ними общаться. А тут целый детский сад. Дарт, если я выживу, я точно тебя убью. Проберусь к тебе и буду смотреть грозно на твою наглую рожу. Убью, сука, взглядом полным осуждения и недовольства. Или подушкой придушу. Увидев, как я замечательно справлюсь, мисс Елейна поспешила скрыться в другой комнате, оставив меня один на один с табуном малышей. «Господин охотник, а вы когда-нибудь убивали?» — спросил один из сорванцов, попутно пытаясь меня зачем-то сфоткать. «Так, стопы, а вот это тебе знать не положено», — возразил я, за что получил вспышку смартфона в лицо. Дети продолжали на меня наседать, поэтому мне пришлось взять ситуацию в свои руки. «Значит так, мальцы, слушать меня». Я встал и одним жестом прекратил поползновение в мою сторону. Еще одна вспышка чуть не ослепила меня. Мальчик в зеленом свитере сделал несколько свайпов в своем телефоне, после чего скорчил недовольную рожицу и на всю комнату заявил: «А, так у него всего третий уровень. Расходимся, он нубас. Ах ты мелкий смышленый засранец. Даже я не знаю, как сканировать уровень других людей, а он вот знает. Посмотрите вы на этого гения». По сути, я сейчас получил моральную пощечину, но от кого? От дошкаленка. Хотя злость и была, но она довольно быстро улетучилась, поскольку я не мог сказать, что я злопамятный человек. Тем более злиться на ребенка было бы верхом глупости. А тот блондин не соврал. Задание действительно интересное. Чё-то жрать захотелось, голос тени в голове заставил меня понервничать. Расслабься, шкет, ваши мелкие отродья меня не интересуют. «Слишком мало чести в их убийстве», — сказал король, после чего полностью прекратил как-либо фонить. «У меня словно камень с души свалился. Ну хоть этого ублюдка не придется сдерживать. Интересно, почему он изменил свое мнение? Насколько помню, с утопцами он не церемонился, и была бы его воля, он вообще их всех истребил. Дети постепенно начали терять ко мне интерес, и я смог с облегчением выдохнуть. Говорить мне больше не пришлось, но на мою беду в комнату вернулась Елейна и быстрым шагом подошла ко мне. «Присядь, пожалуйста», — попросила тихо женщина, положив мне руки на плечи. Хоть и нехотя, но я подчинился. «Дети, идите все сюда. Господин охотник хочет вам кое-что показать». Я с немым вопросом уставился на воспитательницу, но та лишь мило улыбалась, чем обезоруживала меня полностью. Дети, в свою очередь, с большей охотой подчинялись Елене, нежели мне, поэтому мигом выполнили команду. Сев рядом со мной, они с интересом ждали, что же дальше произойдет. Передо мной положили большую детскую тетрадь типа раскраски и целую россыпь карандашей разного цвета. «А сейчас, дорогие дети, господин охотник нарисует вам то, как выглядел наш старый мир на бумаге», — мягко сказала Елейна, смотря с лисьей хитростью в мои глаза. «Чего? В смысле? Безымянный замок? Настоящее время, генерал». Прошли почти сутки с того момента, как Аркадий оказался здесь. Он не помнил того момента, как попался. Его воспоминания закончились в лесу, где он на полной скорости налетел на корягу и полетел кубарем. Лишь смутные воспоминания на грани сознания и небытия, которые иногда посещали его, тонко намекали, кому именно в лапы угодил старый военный. «Я плохо обращался с тобой, чем вызвана твоя задержка в выполнении задания?» Безэмоциональный голос заставил генерала вздрогнуть. Его демон молчал, что могло лишь расстроить старика. Закованный в цепи, Аркадий висел на стене и, по сути, никак не мог навредить говорившему. Сплюнув кровь, часть которой попала на седые усы, Аркадий впервые за эти часы заговорил. «Мальчишка, мальчишка все испортил. Продолжай». Голос, знакомый генералу, продолжал давить своим безразличием. «Я встречался с ним лично. Ничего выдающегося. Мне нужны подробности. Мы должны были переправить рабов, а он все испортил. Я отправил его в подземелье, чтобы он мозги себе на место вправил, но вместо этого гильдия его перехватила. Он та еще заноза в заднице». Каждое слово давалось Аркадию все сложнее и сложнее. Без трансформации его раны могли открыться. Он подозревал, что так и было. «И ты решил его убить, прекрасно понимая, что внутри него находится король. А ведь я думал, что ты гораздо умнее подойдешь к делу». Пророк стоял в тени, держа руки за спиной. Взгляд его был направлен в одну точку, мимо тела генерала. «Месть за убитых гильдии людей не входила вчера в мои планы, но я все же сделал то, что нужно». «А что сделал ты?» На несколько секунд в каземате повисла тишина. Только после этого Аркадий заговорил. Чертов сопляк убил троих людей из моего отряда. У них тоже были родные семьи. Что бы я им сказал, если бы вернулся? Извини, солнышко, но твоего папулю разорвало на кусочки. Хотя куда тебе такое понять? Ты же чертов робот. Лишь тень человека, с эмоциями как у богомола. После этих слов Аркадий рассмеялся. Если он попал в казематы безымянного замка, то сопротивляться смысла не было. Без ведома хозяина, никто не смог бы отсюда сбежать. Ты забываешься. Оскорбления не помогут тебе уйти от ответственности. Доставка партии сорвалась. Кто-то должен понести наказание. Пророк снова не показал никаких эмоций, только холодный расчет. Нервы Аркадия и так были натянуты до предела. Боль в мышцах, отеки и гематомы делали нахождение в сознании невыносимым. А тут еще и монстр, которому вообще непонятно, что нужно. Ну и чего ты от меня хочешь? Убить? Ну так давай, хренов урод. Думаешь, я мало пожил? Да черта с два. Думаешь, я тебя боюсь? Да плевать я хотел, из какой дьявольской дыры ты вылез. Ты забрал у меня внука, а потом еще и по чертовым лесам заставил бегать. Я не раб, сукин ты сын, а живой человек. Пророк шагнул вперед, выйдя на пол корпуса истины. Делай свое дело, чертов фрик. Если я выживу, то убью тебя. Клянусь всем, что у меня есть, даже душой. Сквозь зубы прорычал генерал. Души будет недостаточно, тихо ответил пророк, сделав еще два шага по направлению к заключенному. Я отниму у тебя кое-что ценное, что-то, что люди ценят больше всего. И поверь, это не твой внук. В эту секунду генерал не на шутку испугался. Плащ лидера кланов начал приобретать дымчатую форму, разрастаясь вширь, словно гигантское покрывало. Тень, в которую начал превращаться пророк, увеличивалась. Она становилась все больше и больше, пока не достигла потолка камеры. Аркадий мелко задрожал. В его глазах появился дикий, ни с чем не сравнимый ужас от увиденного. «Прошу прощения, я не хотел вас, больше, никаких просчетов». Слова пророка словно холодный душ окатили пленника, скрыв его в дыму. Весь нижний этаж темницы наполнился душераздирающими криками, настолько ужасными, что у любого человека кровь застыла бы в жилах от осознания того, что может творить пророк с теми, кто его подводит. «Русфорд, настоящее время, Артем». «Я не помешал», — взмыленное лицо Майкла показалось в дверном проеме. «Мы с ребятами сидели за небольшим круглым столом, все перепачканные в красках и с удивленными лицами уставились на главного охотника в городе. Вид у него был явно взволнованный. Елена тоже сидела с нами, но ее вид был чуть более нормален, потому как у нее на лице не рисовали акварелью бабочек, а у меня да. Но я гордо вытерпел это испытание. Можно я переговорю со своим учеником? Это займет всего минуту». Дарт помахал мне рукой, чтобы я торопился. Встав с пола, я чуть снова не грохнулся, потому как меня схватила за руку одна из девочек группы, с рисунком в руках. «Дядя Артем, это вам». Я взял рисунок из рук девочки и с удивлением для себя обнаружил там черное нечто, отдаленно похожее на короля. Из разговоров с Еленой я уже понял, что детишки в саду обладали системными навыками от рождения, а еще они никогда не видели старый мир. Они все родились тут, в Русфорте. И что самое печальное, они все были сиротами. «Он неплохой, просто хочет всех защитить», — произнесла маленькая девчушка, после чего смутилась и убежала за спину воспитательницы. Вот и гадай после этого, что она имела в виду. То, что мой демон – это спаситель, я перестал верить еще после бойни, устроенной им же на базе мародеров. Этот кадр совершенно точно мне не друг, он никому не друг, только себе. Выйдя из частного дома, я чуть не сшиб стоящего там Майкла. Он стоял возле двери и так нервничал, что невольно дергал ногой. Видимо, его нервы шалят, раз его так трясет. «Что-то случилось. Пойдем, есть дело. Поможешь с одним артефактом». Обычно веселый Дарт сейчас выглядел чертовски напуганным. Сев в припаркованную рядом машину, он достал с заднего сиденья оружейный ящик и достал оттуда сверток льна. Переместившись на водительское сиденье, он осторожно раскрыл сверток и передал его мне. Внутри оказался черный камень, похожий на эбонитовую смолу, на поверхности которого были вырезаны мелкие белые руны. «И что это?» — спросил я со скепсисом. «Это ты мне скажи». Рази из отдела исследователей попыталась прикоснуться к нему, чтобы прочесть, и теперь она в госпитале. Целители не могут ее поднять. «Ну, мы оба посмотрели на артефакт. Я прекрасно понимал, что от меня требуется, но услышав о том, как он свалил одну из представительниц совета, мне стало жутко не по себе. Ты же понимаешь, что есть риск», — сказал я, смотря в лицо Дарту. «Читаешь или не читаешь, ты только с ответом определись уж», — нервно парировал охотник, ожидая от меня смелого решения. Я молча прикоснулся к камню и попытался его прочитать. Руны были мелкие, поэтому я минут пять пытался разглядеть, что там написано. «Поверните», — я чисто машинально покрутил камень, как он резко щелкнул и нас накрыло волной тьмы. Глава 19. «Неизвестно, сколько я провел времени без сознания. Наверное, не очень долго. Твою мать, что случилось?» Тяжелый голос Майкла прозвучал рядом. «Такс, пол есть, это уже хорошо». Медленно открыв глаза, я увидел бескрайнее ночное небо. Звезды, они были повсюду. Это было настолько красиво, что первые секунд пять я не мог оторвать от них взгляд. «Это еще что за?» Судя по интонации, у Дарта тоже перехватило дыхание от увиденного. «Я один все это вижу». Мы оба поднялись на ноги, осмотрели себя. Вроде одежда при нас, как и все остальное. Вот только находились мы в таком месте, которое могло существовать только с где-то вне системных границ. В играх похожие места, вроде, называют подтекстурами или затекстурами. Абсолютно прозрачная платформа на орбите незнакомой планеты. Там внизу тоже медленно плыли континенты, как на Земле. Но они были совершенно другой формы, а некоторые ее части выглядели так, словно их насильно пришили к поверхности, словно куски чужеродной растительности. «Не понимаю, что произошло, мы же только что были в городе, а теперь», — произнес я, продолжая осматривать себя со всех сторон. Непривычно было стоять на пустом пространстве и не видеть пола. «Не думаю, что это иллюзия. Возможно, артефакт нас куда-то перенес, чтобы...» Майкл резко замолчал. Я повернулся к нему, чтобы посмотреть, что случилось, и пришел в ужас. У него на лице отсутствовал рот, вообще, словно его там никогда и не было. А потом я попытался сказать ему об этом и понял, что у меня теперь тоже рта нет. Дарт запаниковал, в попытке ощупать свое лицо. Я тоже судорожно начал себя проверять, не понимая, как такое могло случиться. Маленькие, едва различимые на фоне космоса вспышки нейтронных полей на грани восприятия. «Думали, я вас не замечу?» Голос звучал со всех сторон. Он словно эхо пронесся через нас волной, заставив замереть от страха. Жуткий, хладнокровный, нечеловеческий, но наполненный слабыми эмоциями. «Ваше существование столь ничтожно, столь незначительно в масштабах Вселенной, но вы постоянно стремитесь к знаниям, которые принесут вам лишь боль». В голосе неизвестного существа сквозило разочарование. Майкл подбежал ко мне и начал трясти за руку, указывая в сторону открытого космоса. Я повернул голову и обомлел. Из звезд формировалось лицо неизвестного существа. Оно не было человеческим. Лишь очертания были похожи, но все остальное другое. Даже запертые в нерушимую клетку, вы все равно ищите из нее выход. Какая неразумная трата сил на борьбу с невозможным. Это так печалит меня. Охренеть, тихо прошептал король у меня в голове. Знаешь его? Попытался спросить я, пока мой разум еще функционировал. Без понятия, но он могущественен и прекрасен. Вот уж час от часу не легче. Вы что, издеваетесь? Почему монстры в этом мире плодятся как грибы? Раз уж вы зашли так далеко, то я дам вам один ответ. Напутствие. Предостережение. Голос неизвестного существа сменил тембр на более злобный. Мы с Майклом попытались сделать шаг назад, но нас тут же обездвижило, а космическое лицо начало приближаться. Скажите мне, создание из плоти, вы когда-нибудь задумывались о том, что таит в себе пустота между материей и вакуумом? Никогда не думали, что в темном океане ничто, может плавать кто-то, кто гораздо страшнее, чем-то, с чем вы когда-либо сталкивались? Монстр за пределами вашего понимания, ощущение неправильности происходящего нарастало. Внутри отчетливо бился в агонии страх. Это чувство не было страхом. Оно было за гранью, самой смертью во плоти. Внезапно лицо исчезло, а звезды вновь разлетелись по небосводу. Повисла тишина, очень долгая и гнетущая. И когда я подумал, что возможно нас каким-то чудом пронесло, волосы на моей руке встали дыбом. Я тут же кинулся на Майкла и повалил его вниз. Вы думали, что пролезете сюда и вам ничего за это не будет. Думали, что я спущу вам это с рук. Хотите выбраться из игры, где не существует понятия победы? Голос давил. Он плавил и уничтожал. Он скручивал и разрывал на части. Мы не могли сопротивляться, только молча кричать от бессилия, схватившись за головы. Все, что вам нужно делать, это убивать. Убивать все на своем пути, пока не останется никого кроме вас. Ведь вы не можете представить себе мир, где не нужно ничего ломать. Последние слова раздавили нас и выкинули прочь из этого места. Секунда. Стук сердца. Я резко открываю глаза, сидя на пассажирском сиденье джипа. Это еще что за науи? Убери. Убери это от меня. Я откинул от себя черную руну, и та отлетела на приборную панель, после чего скатилась вниз. Я судорожно застучал ногами. Кое-как нащупал ручку двери и тут же дернул ее на себя, после чего вывалился на улицу, словно мешок картошки. Стукнулся копчиком и пополз прочь от тачки. Из машины раздался нечленораздельный крик Майкла. Он орал так, словно увидел нечто ужасное. Вообще-то, так оно и было. Мы оба только что чуть не обделались от ужаса. Дарт выбежал из машины и чуть не попал спиной в забор с другой стороны дороги. Че это за яла только что была? Ты больной что ли? Чтобы я еще раз дотронулся до чего-то подобного. Да я лучше сдохну. Прокричал я на эмоциях. На Майкла в этот момент было сложно смотреть. Он, словно загнанный в усмерть кролик, стоял за десяток метров от меня, вжавшись спиной в забор. Потом повернул голову в мою сторону и спокойным голосом ответил: «Я к этим умникам больше не ногой. Пусть сами свои артефакты тестируют. Мне теперь выпить надо. Очень срочно надо выпить». Мы оба посмотрели на машину, но каждый из нас боялся той штуки, которая все еще лежала там. Что или, вернее сказать, кто нас встретил на той стороне реальности, мы оба понятия не имели, как и мой демон. Но он, похоже, в отличие от нас, не испугался. Этот дурак словил кайф. Чудесно, великолепно, какая сила! Нашептывал тень, пока я сидел на пятой точке и смотрел в проем авто. Ты больной урод, ты в курсе? Сказал я тихо, так чтобы только демон услышал. Но услышал не только он. Спасибо, ты мне тоже нравишься, дружище! В шутку прокричал Майкл, постепенно приходя в себя после увиденного. Он принял мои слова на свой счет. Черт, я до сих пор чувствую, как он пробирается мне в голову. Что это за тварь-то вообще? Я не ответил. В моем кармане запищал мобильник. Примерно в эту же секунду, тоже сделал и мобильник Дарта. Достав смартфон, я увидел новое сообщение. Вам доступно новое сюжетное задание. Класс архисложно. Название «Зверь, что крадется среди звезд». Вам доступно новое сюжетное задание. Класс «Проклятие». Название «Путь охотника теней». Все задания, связанные с проклятиями, являются личными и недоступны для отображения у других игроков. Смотри-ка, похоже, мы получили новый квест. Тебе тоже прилетел подарок от системы? Майкл смотрел с энтузиазмом на экран, хотя вопрос задал мне. Ага, да не один. На демона тоже прилетел квест. Прокряхтел я, вставая на ноги. Самое время понять, чтобы прийти в себя и перевести дух. Правда, а мне только одно. Хотя откуда мне знать, я ведь неодержимый. Сдали юмор, ответил охотник. Его выражение лица и усмешка, с которой он это сказал, заставили меня задуматься, а не врет ли он часом, но об этом я потом подумаю. Я лишь едва уловил фальшь в его словах, но демон в его присутствии молчал. Того летуна он сразу почувствовал, а рядом с Дартом он нем как рыба. Попридержу-ка я лучше ухо востро. Убрав телефон в карман, Дарт снова пришел в себя, словно перемещения в параллельный мир никогда и не было, а тот звездный бог вообще выдумка. Теперь ты тоже это заметил? Он слишком быстро адаптируется. Голос демона стал чуть более человечным, когда дело касалось нас обоих. Ну что, ты готов ехать на полигон? Погнали, у нас и так слишком мало времени. Надо успеть все за сегодня. Майкл махнул рукой, указывая на машину. Это движение показалось мне жутко странным. Что происходит? Спросил я так тихо, что меня, наверное, и демон бы не услышал. Ты едешь или нет? Лицо Майкла высунулось из-за края машины. Я убрал артефакт. Если что, наверное, это меня глючит. Может, это страх на него так повлиял, или они частенько тут с подобным сталкиваются. Я бы на твоем месте вообще бы эту машину сжег. С недовольной рожей сказал я, залезая обратно в машину. Это еще почему? Переспросил удивленно Дарт. Потому что она теперь проклята, как и мы. Майкл на секунду задумался, приподнял одну бровь, потом посмотрел на дорогу, завел двигатель и переключил передачу. Словно инцидента никогда и не было. Пока мы ехали к полигону, я все никак не мог выкинуть из головы ту картину. Звезды, планета, та тварь, что скрывалась в пустоте. Особенно ее нечеловеческий голос. Ты чет молчишь всю дорогу? Случилось чего? Майкл посмотрел на меня косо, держа в руках руль. Мимо проплывали дома типовой постройки. Маленькие и совсем без балконов. Наверное, и здесь был какой-то архитектор, который все это великолепие напроектировал. Проехав квартал, пейзаж за окном начал скорее мексиканские улочки напоминать. Ну фазенды там, бомжатники, халупы из полуразвалившегося сена. Ау, ты меня вообще слушаешь? Голос Майкла прозвучал обеспокоенно. Наконец у меня не выдержали нервы, и я немного сорвался. Слушай, я, конечно, все понимаю, у тебя стальные нервы и все такое, но я, к сожалению, не такой. Мне сейчас и так непросто, еще ты сейчас с разговорами лезешь. И да, мне было чертовски страшно там, ну в этой чертовой пустоте. Я сел в закрытую позу и стал смотреть только в окно. Расхотелось что-то разговаривать после пережитого. Великолепный архитектор всего. Заныл где-то на задворках сознания демон. Ой, да заткнись ты, и без тебя тошно. Громко сказал я, чем удивил рядом сидевшего Майкла. Что, он никак не замолкает? Дарт едва заметно улыбнулся. Трындит как умалишенный. Как выпали оттуда, так и не замолкает. Дебил. Повезло же подцепить именно такого придурка. Ответил я с нескрываемым черным сарказмом. Не пробовал с ним договориться. Слышал от других охотников, что демоны любят сделки. Хоть я и понимал, что Дарт пытается банально поддержать разговор, но мне было от этого не легче. С ним это невозможно провернуть. Он неуправляем. А еще он обманщик. Не хочу с ним после того, что он вытворил, договариваться. Мой ответ заставил Майкла задуматься. Он даже лицо сделал умнее, будто вспоминая что-то. Да, но рано или поздно это надо будет сделать. От своей судьбы не убежишь. Знаешь, на секунду Майкл осекся, словно сам не хотел рассказывать. Что? Ты ведь чертовски особенный. Тут не надо быть гением, чтобы понять. И поверь, многие люди в городе, когда узнают, кто ты, наверняка захотят избавиться от тебя. Я начал прислушиваться, хотя все еще не доверял Майклу на 100%. Но ты однозначно переживешь их всех. А мы с ребятами из гильдии поможем, чем сможем. Ведь мы своих в беде не бросаем. Так, глава корпуса охотников протянул мне руку и сжал ее в кулак. Я пристально смотрел на нее секунд 5. После чего оттаял и протянул свою, так чтобы мы стукнулись кулаками. Так, полигон встретил нас тишиной, лишь поле и ограждения, напоминающие те, что были у тюрьмы. А еще вдалеке располагался ангар и вообще никакой охраны в пределах видимости. Пустота. Заходи, бери что хочешь. А во, кажется, дома кто-то есть. Пойдем, надо будет тебя одеть. Дарт помахал рукой, чтобы я двигал за ним. Мы прошли через будку охраны, в которой никто не сидел, оставив машину позади. До ангара было еще топать и топать, поэтому я решил сам спросить у Дарта вещь, которая меня давно интересовала. Спросить кое-что о гильдии. Дарт, слушай, я тут спросить хотел. Я попытался начать разговор, но Майкл резко обернулся и ткнул в меня пальцем. Надо говорить «хочу». А еще лучше, говорить что-то типа «мне тут непонятна одна штука, вот все хочу узнать». С хитрым прищуром ответил Дарт, наблюдая за моей реакцией. Опять ты за свои шуточки. Я не к тому, в общем не суть. Ты мне лучше скажи, как эта гильдия умудрилась построить такой большой город. 50 лет, это конечно большой срок, но люди же не сразу сюда попали. Так каким образом вы смогли это все организовать? Я развел руками, и мы оба посмотрели по сторонам. Вокруг был лишь пустырь и бетонная дорога, уходящая к ангару. Я только сейчас понял, что это могла быть взлетная полоса. Просто поросла вся, вот ее и не видно. «Ты это о чем?» – в шутку переспросил Дарт, продолжая смотреть то в одну сторону, то в другу. «А, ты про Русфорд? Да че ему будет? Мы его просто нашли». Охотник махнул рукой, и мы пошли дальше. «В каком смысле нашли? Вы что, вообще ничего тут не строили?» – опешил я, шагая следом. «Ну, не так чтобы совсем ничего. Например, стены заканчивали уже при мне, а вот дома и вся инфраструктура. В общем, можно сказать, что люди пришли на все готовенькое. Возможно, тут кто-то и жил до нас. Ну, в смысле похожие на нас гуманоиды или типа того. Но жилища были совсем нетронутые, будто все предыдущие жители отсюда испарились. Вот мы и заняли никому не нужную территорию», — без задней мысли ответил Майкл. «Это что же получается? Люди прибыли в это место и просто нашли этот город, обустроили его уже после, когда людей прибавилось. Даже на словах это звучит подозрительно». Я задал еще один вопрос. «И что, гильдии не показалось, что пустой город, торчащий посреди лесов, это совершенно обычное явление?» После моих слов Дарт замер. Он пристально посмотрел на меня, рассматривая мое лицо. «Ты в кого такой любопытный? Кажется, у вас русских поговорка есть, Меньше знаешь, легче спишь. Советую к ней прислушаться. И тут меня прорвало. Слушай, а ведь любопытно же. Вы когда нашли город, то сразу трубопровод проложили или готовый уже откопали? А источники воды? А канализация? Я, кстати, видел в тюрьме туалет. Выглядел он так себе, но жить можно. Дарт пошел вперед, схватившись за голову. Господи, я уже жалею, что нанял эту болтливую сороку на работу. Мне вся эта ситуация казалась вполне забавной. Странно, но после таких стрёмных переживаний, мне хотелось шутить как никогда. Дарт, Майкл, а пончики у вас в городе продаются? А суши? Тут вообще рыбу ловит? Я бы поел суши. Господи, я тебя не слушаю. Я тебя не слушаю. Дарт продолжал идти, наговаривая себе под нос эти слова как мантру. Но довольно быстро я потерял интерес к газлайтингу моего босса, потому как услышал довольно странные звуки. Если быть более точным, женское пение. Бам, бдум, птыщ. Или, скорее, пародия на пение. У той, кто сейчас орал эти слова из ангароглотка, была что надо. Голосище покруче громкоговорителя жарит. Сам ангар ничего особенного не представлял. Я таких и в реальной жизни видел, и в видеоиграх встречал. Жестяной навес и довольно большие ворота, которые сейчас были открыты настежь. Хоть танк здесь паркуй. Подходя ближе, я услышал кое-что еще. Бам, бам, батом. Уу, птыц. Теперь к женскому голосу прибавилась едва различимая электронная музыка. И чем ближе мы подходили к строению, тем отчетливее я слышал, как какая-то девка орет на всю округу мелодию, похожую на металлику. Тук-тук, кто-нибудь есть в дома? Подойдя к воротам, Дарт с усилием постучал по воротам. Музыка и завывания внутри сразу же прекратились. Зайдя внутрь, мы увидели троих людей. Одного я знал, но он не был ценным источником информации, потому что всегда молчал. А вот две другие. Майкл, ты решил нас навестить. Какими судьбами к нам? Девушка, едва ли не ниже меня на голову, в два счета добежала до входа и чуть ли не набросилась на Дарта, в попытке его обнять. Но к моему удивлению, он не обнял ее, прокатил на руках, словно балерину, и поставил рядом с собой. Вид у ней был такой, словно она только что с рок-концерта сбежала. Джинсы с подтяжками, футболка и берцы явно намекали на связь с музыкой. Про волосы я вообще молчу. Кто захочет себе шевелюру в зеленый перекрасить? Вот и я думаю, никто. Ау, у нас тут новенький. Девчонка бесцеремонно прилипла ко мне, забыв о Майкле. Обошла меня, попытавшись облапать в разных местах. Поэтому я прямо спросил у своего шефа. Дарт, это что за психопатка? Можно она от меня отстанет? Это Флори. Она у нас отвечает за экипировку. Я скептически посмотрел на малявку. Та почему-то прорычала, словно кошка. МРРР, а ты неплох, парниша. Хочешь, замутим с тобой классный милкшейк? Мои брови поползли вверх, а ее улыбка становилась только шире. Как у акулы. С детской присыпкой. Глава 20. Нет, я, конечно, дико извиняюсь, но кто ребенка на территорию военного объекта пустил? Спросил я у Майкла, указав на Флори. Девушка тут же зашипела и попыталась меня пнуть, но я ловко увернулся. Это кто тут ребенок? Мне 27 вообще-то. В глазах рокерши загорелись огоньки. Тебе что ли? Да ни в жизнь не поверю. Парировал я, уворачиваясь от очередного удара. Иди сюда. Дай я тебе втащу. Уйди от меня, придурочная. Я отпрыгнул назад и встал в боевую стойку из карате. В фильме такую видел. Девушка не стала дальше кидаться на меня. Она молча сузила веки и посмотрела на меня с недовольством, будто я ее сильно обидел. Ну да, я хотел пошутить, но шутка не удалась. Тем более, я слышал ее завывание еще на подходе, и у нас все равно бы ничего не сложилось. Ей медведь на ухо наступил. Закончили? Спросил Дарт, смотря на нас как на детей. Что, в общем-то, возможно, это было недалеко от правды. Следом подошли еще двое. Сайлент и еще одна девушка. Я сначала ее не приметил, а потом, когда она сняла капюшон, то сразу понял, что это Диана. Такие алые волосы надолго застревают в памяти. Ты постриглась? Привет. Я поднял руку, чтобы поздороваться. Диана тут же среагировала на мое замечание, поправила короткую челку. Кажется, эту прическу называют карри. С Сайлентом можно было не здороваться. Он встал в закрытую позу и предпочел вообще ни на что не реагировать. «Твой молчаливый терминатор не здоровается?» – спросил я у Майкла, пока тот пытался договориться с Флори. «Отвлечь ее от меня, ему и не надо. Он настолько крут, что маску не снимает даже когда спит». Отмахнулся Дарт, продолжив общаться с рокершей. «Ты как?» – говорят, на город вчера напали. спросила у меня Диана, заметив мое замешательство. Я пристально посмотрел на охотницу, после чего ответил: «Да, хищная такая туча прилетала ко мне в тюрьму, на птицу похожая», с ноткой сарказма пошутил я. «Эх, как бы так полегче сказать». В общем, мой взгляд зацепился за грудь Дианы, и я ну никак не мог от нее отлипнуть. Полная женская грудь третьего размера, плотно упакованная в кожаный корсет, это, знаете ли, довольно залипательное зрелище. «Он тебя не ранил?» Охотница сделала шаг в мою сторону, протянув руку. «Что, ранил? Да не, он проделал дыру в камере, посмотрел на меня и свалил. Видимо, я настолько сильно его напугал», наплел я, чтобы не казаться слабаком. «Вот как? Интересно, что же его так испугало?» Диана скрестила руки и очень хитро на меня посмотрела. Явно не до конца поверила. Я уже было хотел гордо ткнуть себя кулаком в грудь, сказав, что это все моя мощь его испугала, но меня обогнал Дарт. «Я, эта падла меня испугалась», радостно заявил Майкл, услышав наш разговор. Из всех присутствующих засмеялась только Флори. Причем громко так, аж с эхом. «Еще бы, в таком ангаре-то. Ну что, дружище, готов к примерочной?» Босс закинул мне руку на плечо, явно ожидая от меня ответа. Флори стояла сзади и хищно наблюдала за мной, словно мелкая змея. «Ну все, теперь она будет искать повод, чтобы меня подколоть. К примерочной, я думал, мне просто одежду походную выдадут, и я пойду гулять в лес. Или я что-то путаю». Дарт элегантно отошел от меня, после чего приобнял Флори и выставил ее вперед. «Эту малышку нам подогнал корпус снабжения. Ирбис лично отправил ее сюда, чтобы она одевала наших новичков. У нее особый дар – помогать людям, которым нужна одежда. Ну как, поможешь нашему Артему с экипировкой?» Майкл посмотрел в лицо девчонки-ракерши, но та откровенно пялилась на меня. «Ой-ой», улыбнулась ракерша, обнажая острые зубы одержимой. «Порвешь мою куртку, убью». «Понял», кивнул я. «Кобздец, это, в какой же цирк я попал?» «За час до этого, территория вблизи восточных врат Русфорта, лесной массив, квадратный портал открылся между вековых деревьев, чем сразу же напугал птиц, сидевших в этот момент на ветках. Горячий воздух хлынул из портала, а следом на той стороне показалось несколько людей. Один из них выглянул наружу, потом поправил свои квадратные очки и только потом вышел. Огляделся по-хозяйски, сплюнул, потом скомандовал: «Ладно, парни, давайте шустрее, у нас на все про все, часа три». Следом вышли несколько мародеров, переодетых в зеленую хаки. Все они имели шлемы, защитные очки и легкие винтовки. Наемники сразу же начали перетаскивать с обратной стороны портала ящики с оружием и складывать их у ближайшего дерева. Сам портальщик все это время лениво пинал землю ногой, потому что ему было скучно. «Черт, 25 прыжков за сутки, а я хорош», сказал он себе под нос, улыбаясь. «Действуем согласно плану». Из портала вышел охотник с зачеркнутым гербом гильдии на плаще. «Ты остаешься караулить портал», охотник обратился к магу, даже несмотря на него. «Слушай, я, конечно, все понимаю, но ты хотя бы спасибо сказал за то, что я вас в такую даль смог доставить. Я что-то не вижу благодарности на ваших лицах, Ллойд». Охотник оторвался от оружейного ящика, приподнял свою белую маску, обнажил заросшее щетиной лицо и улыбнулся. Правда, его улыбка выглядела скорее как угроза, нежели жест благодарности. «Ну и хрен ли ты лыбишься, урод языкастый, как болтать без умолку всю дорогу, так ты первый, а как людей убивать, так ты молчуном резко стал». Охотнику такой ответ не понравился, поэтому он достал свой зачарованный клинок из оружейного кейса, после чего выпрямился в полный рост. Он был слегка выше мага. «Тебе никто не говорил, Тимур, что у тебя слишком длинный язык?» «Я бы сказал, слишком длинный, для столько ничтожного одержимого». Тимур поправил очки, шагнул вперед и встал нос к носу с бывшим охотником. «Ты мне не угрожай, ублюдок хренов. Одно лишнее слово, и я телепортирую твою жопу вон на ту гору, а руки и тело к твоему любимому повелителю». «Усек?» Охотник начал хихикать, стоя лицом к лицу с магом. Остальные наемники предусмотрительно затихли. Их о таком развитии событий никто не предупреждал. Тут скорее вообще непонятно, что делать, если эти двое подерутся. Ллойд снова опустился к оружейным ящикам, достал оттуда легкую семизарядную винтовку со снайперским прицелом и одним ловким движением перекинул ее в руки Тимуру. «Ох ты ж, ешки-матрешки, ты откуда красоту достал?» Макс со всех сторон осмотрел зачарованное огнестрельное оружие. Это подарок от пророка. Захочешь, продашь ее потом на черном рынке. Думаю, тебе и твоим парням хватит. В голосе охотника сквозило хладнокровное безразличие. Тимур снова осмотрел винтовку, потом закинул ее на плечо дулом вверх и пижонской походкой пошел вперед в сторону тропы, ведущей к Русфорту. Продать? Вот еще. Я сам хочу пострелять из этой малышки. За мной, мои бравые воины. Сегодня у нас на обед лучшие блюда, гильдейские охотники. Ллойд, увидев, как самоуверенно шагает маг, начал снова нервно хихикать. Отдел снабжения корпуса охотников. Настоящее время. Спустившись в подвал и пройдя две герметичных стальных двери толщиной в полметра, меня наконец привели в очень просторную комнату. Помещение было минималистичным. У стен располагались стеллажи с оружием. И еще одна дверь, ведущая непонятно куда. Осмотревшись, я молча пошел вслед за Майклом с Флори. Диана с Сайлентом остались наверху нас ждать, по приказу начальства. А лампочки не пробовали здесь менять? Темно же как в гробу. Спросил я, указав на едва отсвечивающие плафоны на потолке. Половина из них давным-давно не горела, часть моргала, и только последние штук 5, хоть как-то освещали просторный зал. Не отставай, давай, идем. Помахал мне Дарт, встав у той самой двери. Странно, но у меня сложилось впечатление, словно там что-то спрятано. Причем не просто что-то, а скорее кто-то. Возможно, проклятие. Уж больно начал ворочаться внутри демон, когда я приблизился к ней. На полках я успел заметить лишь охотничьи ружья, винтовки и разнообразное холодное оружие. Ах, да, там еще арбалет лежал, но я постеснялся его трогать. Прикольный, с самозарядом. Мы пришли, сказал Майкл, смотря мне в глаза. Заходи давай, она тебя не сожрет, хихикнула Фрари, хлопнув мне по руке. Что значит не сожрет? Вы что там прячете? Удивился я, когда понял, что мои опасения подтвердились. Майкл очень долго думал над ответом. В какой-то момент он вообще лицо скривил так, будто его сильно прибило в туалет. Потом снова стал серьезным и честно ответил. Там внутри демон. Все, что тебе надо сделать, зайти внутрь и закрыть глаза. Мерки она сама снимет. Ха, а подробности мне рассказать не хочешь? Вдруг там хрень какая, и они с моим королем подерутся? Подробности тебе пока не положены. Зачем-то вместо Майкла ответила Флори. Она у меня надежно на цепи сидит. Ты главное не сожри ее, иначе за обновками придется топать лично к Ирбису. Вот тогда тебе точно будет не до смеха, шутник. Все, я ее разозлил. Подняв руки ладонями вверх, я тяжело вдохнул и высказал все, что о них думаю. Вы, ребята, конечно, классные, но можно, пожалуйста, в следующий раз предупреждать о подобном, лады, а то я слегка нервный после сегодняшней телепортации. Передо мной открыли двери, там действительно сидело нечто. Вот только оно сидело в темноте и его очертаний было не разобрать. Я не просто так об этом сказал, потому как волосы на руках снова встали дыбом. Шагнув внутрь, я закрыл глаза, после чего дверь со скрипом закрылась. Из-за нее я услышал забавный разговор. «Телепортация? Вы что, куда-то телепортировались? А почему без меня? Я тоже хочу в рейд». Голос Фрари. «Поверь, если бы мы взяли тебя с собой, ты бы обделалась». Уставший голос Майкла. В углу что-то щелкнуло, словно механизм в заводной игрушке. «Кр-кр-кр, вот опять, только это стало похоже на шебуршание». Словно кто-то карандашами по бетонному полу стучит. Я замер, не в силах пошевелиться от ощущения близкой опасности. «Кр-кр-кр», теперь, с другой стороны, прозвучало. Меня обдало порывом ветра. «Так, ладно, вот теперь мне действительно страшно», — сказал я, продолжая стоять с закрытыми глазами. Звук начал перемещаться. Сначала сзади, потом слева, потом вообще под потолок забрался. Чувствую легкую добычу. «Давай ее съедим». Голос тени прозвучал настолько неожиданно, что я испугался и начал орать. «Вот тебя только сейчас не хватало. Заткнись, пожалуйста, тут и без тебя страшно, шо пипец». Чтобы успокоить себя, я начал разминать ладони, встряхивая их. «Господи, рассказать кому не поверит ведь. Наверняка это у них ритуал такой, чисто чтобы новичка проверить. Думаю, эта тварюка, которая тут ползает, ни одного беднягу заточила». Звук снова раздался с потолка. «Ухмля, давай потише там бегай, я еще жить хочу. Черт, у меня нервы совсем не к черту. Интересно, у них тут карвалол продается где-нибудь, ну или на худой конец чай лун. Говорят, он тоже помогает». На несколько секунд все затихло, поэтому я даже расслабился немного. Попытался обшарить впереди себя пространство и наткнулся на нечто теплое и пушистое. Медленно открыв глаза, я увидел целую россыпь глаз, внимательно наблюдающих за мной. 8 штук, если быть точным. Понял. Я тут же закрыл глаза. Лучше тут ничего не трогать. Это паук. Большой паук. А я боюсь пауков. Насколько боюсь, надо я боюсь. И была бы моя воля, я бы вообще их никогда не видел. Но впереди стоит один, самый большой из когда-либо виденных мной. Прикосновение лапы я едва не пропустил. Тело дернулось, но я силой воли затормозил тело, устояв на месте. Лапы существа начали шарить по моей одежде, внимательно ощупывая меня с ног до головы. Когда процесс был закончен, паук издал мерзкий писк и убежал в дальний угол комнаты. Скрип двери. «Эй, Тёма, ты как живой там?» Голос Майкла так сильно обрадовал меня, что я не смог сдержать эмоции и пустил скупую мужскую слезу. А после быстро рванул на выход, сделав себя, наверное, быстрейшим в этом мире бегуном на сверхкороткие дистанции. И, эх, Флори, едва удерживая зеленый-коричневый сверток ткани, ловко закинула его в комнату, после чего закрыла дверь и с улыбкой уставилась на меня. Несколько секунд я смотрел на своих мучителей, после чего искренне спросил, потому как они оба молчали. «Ну, чего молчите-то? Любопытно было, сожрет она меня или нет? С какого перепугу у вас там паук? Вы его вообще видели? Он же размером с лошадь. Вы чем его так откормили? Блин». Макьюл флегматично почесал щеку, после чего ответил, «Это проклятие Фрари. Оно умеет шить одежду. Одержимо просто этим. А паук – это лишь форма, которую она иногда принимает. И если ты выжил, значит, ты ей понравился. Можешь собой гордиться». У меня челюсть чуть не отвисла. Я подозревал, что там проклятие, но, чтобы оно было воплощено в реальном мире, насколько я помню, Диана говорила, что такие случаи крайне редкие, и если это происходит, то с человеческой психикой носителя точно не все в порядке. Посмотрев на Фрари, я удостоверился, что так оно и есть. Это точно психованная. Сейчас она залезла на один из стеллажей и болтала ножками, напевая себе песенку под нос. Так прошла минута. Потом две. Вопросы, застрявшие у меня в голове, требовали ответов. Но никто из присутствующих не спешил говорить. «И, долго она там будет одежду шить?» – спросил я вслух. Дарк посмотрел на свои часы. Флори вообще не обратила на меня никакого внимания. «Думаю, где-то минут 10 еще». Ответ Майкла немного успокоил меня. «Поэтому пока мы ждали мою новую экипировку, я не нашел для себя занятия лучше, чем пройтись мимо стеллажей и не полопать оружие. Я ходил с умным видом и рассматривал ружья и мушкеты. Иногда мне попадались совсем современные винтовки, но их было чертовски мало. Упорно изучая их, мне стало казаться, что часть оружия подозрительно поблескивает, ну или имеет отдельную от других оружий ауру. Свои догадки я озвучивать не стал. Раз в этом мире есть магия и проклятие, то и что-то типа зачарованного оружия должно быть. Блин, руки аж чесались мою теорию опробовать. Но умом я понимал, что мне тут ничего нельзя трогать. Но встав напротив полки с охотничьим арбалетом, я вцепился в него глазами и не мог оторвать взгляд. Настолько он казался мне любопытным. Идеальное оружие. Тихое и достаточно убойное. В интернете я смотрел видос, где из такого же красавца пробили латную бригантину. Это вам не лук и не проща. Эта штука спокойно проделает дыру в любой броне, вне зависимости от ее прочности. А уж эта малышка, тем более. Сказал я вслух, протягивая руку к оружию. Вот она, самая настоящая игрушка смерти. Интересно, а сколько болтов в нее вмещается? А ну не трожь эту штуку. Голос Майкла заставил меня одернуть руку. Лидер корпуса охотников быстро подошел ко мне и силой отвел руку в сторону. Эта хреновина проклята. Если хочешь жить, советую не брать в руки что попало. Или тебе утреннего приключения было мало? Впервые я увидел на лице Майкла ярость. Видимо, арбалет был невероятно опасен, а я по глупости чуть не заразился еще одним демоном. Или чем похуже. Но взгляд мой все равно скользил в сторону арбалета. Классная пушка. Давай ее украдем. Голос короля заставил меня едва заметно дернуть щекой. Все же неприятно постоянно жить с ощущением, что у тебя в голове живет еще один голос, который очень трудно заткнуть. А во, я чую веселье. Давай же, нам надо спешить. Голос внутреннего демона резко изменился. Веселье? Что еще за веселье? Ничего не понимаю. Дарт отпустил меня и уже собрался уйти, но я окликнул его. Майкл, тут это, демон внутри какую-то чушь несет. К моему удивлению, Глава охотников резко замолчал и приказал жестом сделать то же самое и мне. Флори спрыгнула со стеллажа и тоже начала прислушиваться. Напряжение. Все очень сильно напряглись. А потом, пол под ногами ощутимо дрогнул, как от землетрясения. Несколько минут назад, Русфорд, когда квадратный портал открылся, часть людей в открытом кафе все еще обедала. Люди сидели и увлеченно болтали о всякой всячине, даже не представляя, насколько сильно их жизнь в ближайшие секунды изменится. Первым из портала вышел охотник. Вернее, так подумали люди. Ведь на нем была накидка и белая маска. Они даже не стали обсуждать его появление, лишь мельком обратив на него внимание, а потом продолжили разговаривать. Ллойд под маской хищно улыбнулся. Из портала выбежало еще несколько людей в военной форме. И они сразу же разбежались в разные стороны, растворившись среди улиц. Мимо проехала машина, посигналив охотнику, чтобы тот ушел с дороги. Ллойд сделал низкий поклон прямо как в танце, позволяя легковушке проехать. А потом эту легковушку разрезало надвое и начался хаос. Части машины врезались в стоящую возле кафе потрепанную легковушку. Та сразу же загорелась. Часть людей, сидевших в кафе, мгновенно распались на куски, оставляя после себя море крови. Женщины начали кричать, дети тоже кричали, вслед за родителями. Началась настоящая паника. Шоу началось. Ллойд хищно улыбнулся под своей маской. Глава 21. Земля. 3 года назад по времени Темпорала. Где-то в тайге. Архивная запись Матрицы Арис. Земля, где люди были нечастыми гостями, впервые в своей истории приняла вторжение совершенно новой структуры материи. Зеленый полупрозрачный крест завис над сосновым лесом. Спустя несколько секунд появился еще один, в сотне метров от первого. Потом еще и еще. Ни гравитация, ни другие законы физики не могли воздействовать на инородные структуры. Они висели в воздухе, словно символ скорой смерти местной цивилизации. Заката того величия, к которому так долго шло человечество. Когда первый крест упал, он напугал так много низших форм жизни, что они словно сплошной поток хлынули прочь от неизведанного и непонятного. Кроме одного, сука, медведя. В тени огромного креста и исходящего от него тумана, стоял лишь один крупный силуэт. Форма жизни, что не испугалась. Старый бурый медведь встал на задние лапы перед зеленым свечением. Его рык разнесся эхом по тайге. Медведь широко раскрыл пасть, после чего заревел изо всей силы. Он думал, что напугает неведомое, заставит его отступить. Но у неведомого были свои планы на существо. Прямиком из зеленого свечения ловко прилетел смартфон, угодив медведю прямо в нос. Косолапый зарычал еще сильнее, но в последнюю секунду и смартфон, и его самого засосало прямиком в свет. Системный протокол опознания – ошибка. Признаки самосознания отсутствуют. Поиск подходящих мер для устранения ошибки. Поиск, поиск, поиск. Медведь, к своему удивлению, не умер. Он жил, но немного не так, как планировал. Вокруг летящего в пространстве косолапого пролетали планеты и звезды. Ни одно живое существо его планеты еще не видело такой красоты. Но медведю, сука, удалось. Обращение к архитектору. Недостаточно прав доступа. Перенаправление. Проверка доступа к системным матрицам самоанализа. АОС. Нет доступа. Деклон. Набор. Нет доступа. Арис. Набор. Права доступа предоставлены. Запись разговора. Механизм переноса требует содействия в разрешении нестандартной ситуации. Протокол Барка. Медведь за считанные секунды преодолел несколько парсеков, пока не оказался возле небольшой черной дыры, которая на минуту захватила его тело гравитацией. Потом они разминулись, и медведь полетел дальше, по своим космическим медвежьим делам. «Слушай, что тебе надо? Реши как-нибудь сам этот вопрос. Я сейчас очень занят. Мне нужно целую локацию переместить через полконтинента. Можно меня не отвлекать, пока я занимаюсь очень важной работой? Матрица Арис. Я не могу сам решить задачу. У меня в проходнике застрял живой неразумный объект, и я не могу его оттуда достать. Он застрял. Протокол Барка. Так зачем ты его переместил? Думаешь, я знаю, как доставать низшие формы из проходника? Хочешь переложить ответственность с больной головы на здоровую? Матрица Арис. При всем моем уважении, господин Арис, но проблема действительно требует вашего вмешательства. У меня недостаточно. Протокол Барка. На самом деле медведь не летел куда-то. Он вообще не перемещался. Это был не космос, а просто иллюзия, созданная для того, чтобы зачатки разума гуманоидов не превращались в нейтронный фарш после перемещения. Проходник служил телепортером, а картина вокруг милым кином для непосвященных. Об этом знал Барка, об этом знал Ларис, об этом не знал лишь один, сука, медведь.